Глава 3. Еще одна находка. 15 сентября 2013 года, раннее утро, Санкт-Петербург. Вернее, глубоко под ним. Бросай курить, вставай на лыжи, и вместо рака будет грыжа. Не лестница, а прямо какой-то тест на здоровый образ жизни. Бурчала себе под нос кошка, поднимаясь вверх. Вверх, вверх и вверх. Узкая темная лестница казалась бесконечной. Кое-где ступеньки от времени начали разрушаться, и пару раз кошка чуть не споткнулась. Сказывалась усталость. Сколько этажей она уже отмахала? 20? Вполне возможно. Сбоку чернел провал лифтовой шахты, забранной толстой металлической сеткой. «Лифт был бы кстати», — подумала кошка. «Сколько килограммов она на себе тащит?» «Снаряга, верная пятерка, бутылка воды чуть больше полкило, бумаги...» Бумаги тяжелые. Самое важное — папки. Она их прихватила с собой, а еще до отказа набила бэк пробниками с Лаврентием Палычем в роли Ленина. Существует правило — не кидайся деньгами, если не хочешь, чтобы тебя приняли за психа. Но она не удержалась. Просто не смогла оставить письма. «Килограммов 12», — посчитала кошка. Неудивительно, что икры ноют. До слез было жаль чемодана. Кошка понимала, что, развалив стену, она сама своей рукой выставила сокровище на всеобщее обозрение. И в следующий раз, когда она сюда вернется, этого мастодонта просто не будет. Упрут. Впятером придут и упрут. Но тут уж ничего не поделаешь. Не родилась она першероном. Лестница напоминала абстрактную модель бытия, того самого, которое определяет сознание. Вниз, во тьму, возможно, к смерти, как нечего делать. Вверх, к солнцу, к жизни, придется попотеть. Господи, вот дурь в голову лезет. Это от усталости. Решила кошка, и чтобы отвлечься от монотонности подъема, стала считать про себя по-французски. Начала с тысячи. На 537 замороченное сознание что-то мяукнуло, но кошка по инерции продолжала считать. И только через несколько секунд сообразила, что ее насторожило. И впрямь. Она устала больше, чем это допустимо. Звук, который с таким трудом протолкнулся сквозь французские числительные, показался тихим, на грани слышимости, стоном. Девушка замерла, вслушиваясь в тишину. Стон повторился. Он был таким слабым, что кошка решила, кто бы там ни был, опасности он явно не таил, уж скорее нуждался в помощи. «Кто здесь?» — позвала она. «Не бойтесь, я друг». Она сделала еще несколько осторожных шагов. «Кошка!» — удивленно прошелестела темнота. «Опаньки!» Она чуть не села прямо на лестницу, и только четкое понимание того, что встать снова будет трудно, удержало ее на ногах. «Кто?» — свистящим шепотом выстрелила она и на всякий случай выдернула из бокового кармана рюкзака увесистый металлический брусок, сплющенный с одного конца. «Я это!» — ответили ей. «Я?» «Очень информативно», — сквозь зубы прошипела девушка. «Я спросил у Ясеня, а потом у Тысеня. Имя у тебя есть? Я». «Люба!» «Ты поднимись», — посоветовал слабый, но внятный голос. «Не бойся. Тут я одна, живая осталась». Аккуратно, словно ступая по сырым яйцам, кошка пошла на голос. И через несколько ступеней на площадке луч фонаря выхватил два тела, лежащих одно на другом. Под ним расплывалось пятно, большое, темное и мокрое. Колени как-то разом ослабли, и кошка села. «Вот так, не повезло!» В слабом голосе проскользнуло что-то похожее на усмешку. Верхнее тело шевельнулось. Кошка разом опомнилась и, сбросив бэк, ставший почему-то дико тяжелым, втянула себя наверх. «Что с тобой?» — испуганно спросила она, пытаясь сообразить. «Откуда ей знакомы эти жесткие, плохо подстриженные патлы и большие, просто огромные глаза на осунувшемся грязном лице. Меня ударили стаместкой, не трогай. Я рану зажала, как могла». «Сердце мира?» — все-таки узнала кошка и призналась. «А я ведь про вас почти забыла. Где рана?» «Не надо», — повторила Люба. «Очень больно. Так не чувствуется почти». «Кто тебя?» — с ужасом спросила кошка. «Черный. Его вдруг переклинило. Глаза красные, рожа сине-зеленая. Ой, как будто кто-то в него вселился». «Вирус», — — быстро сообразила кошка, припомнив, что Черный сам ей рассказывал перед спуском про симптомы. — Когда ты его последний раз видела? — Вчера или сегодня? — Не знаю. Время тут какое-то странное. — Так ты все-таки нашла? — вдруг оживилась Люба. — Если ты забыла про нас, значит, нашла? — Что нашла? — насторожилась кошка. — Чемодан, — просто ответила Люба. Черный сказал, что если кто и сможет его найти, то только ты. Джампер не хотел делиться, но мы сами найти не смогли. А ты, выходит, нашла. Здорово. — Это он? — спросила кошка, показывая глазами на второе, полностью неподвижное тело с неестественно вывернутой головой. — Джампер, он жив? — Нет, уже давно. Он сразу... Люба закашлялась, сморщилась и выругалась сквозь зубы таким словом, какого кошка даже не слышала. — Болит? — всполошилась она. — Слушай, это не дело. Давай я попытаюсь тугую повязку. — Отвяжись! — беззлобно буркнула Люба. — Надо было раньше. — Слишком долго ты сюда добиралась. Вот что. — Ерунду говоришь. В панике кошка охлопала себя, соображая, что можно использовать в качестве перевязочного материала. Надо же что-то делать и быстро. — Куда он тебя ткнул? — В печень, — спокойно сказала Люба. — Так что все, кошка. Уйду я к Ерлгую. «Не трогай меня!» – прошепела она, пресекая попытку кошки все же оказать первую помощь. «Больно мне, понимаешь? А когда так лежу, вроде ничего. Что мне делать?» – смирилась кошка. Люба сразу успокоилась. Даже черты худого лица, искаженные почти нестерпимой болью, немного расслабились. «Чемодан!» – требовательно просипела она. «Ты в самом деле его нашла?» «Нашла!» – кивнула кошка. «Папки...» «Тоже нашла? Обе?» Кошка снова кивнула. Два раза, как китайский болванчик. «Они с тобой?» «Это хорошо. Черный говорил, что ты умная». «Откуда вы знали о чемодане?» — перебила кошка. «Мой друг Алексей...» Разговор давался Любе тяжело, ее лоб был покрыт крупными каплями пота. «Он уже очень старый. Когда это все началось, он позвонил мне и спросил, правда ли, что я под землей хожу». Он сказал, что знает, откуда все это. «Вирус?» — сообразила кошка. «И вирус тоже. Он химик, очень умный. Его во времена Холодной войны в Штаты не выпустили». «А сейчас-то он что тут делает?» — хмыкнула кошка. «Если такой умный. Холодная война уже давно кончилась». «Он говорит, ничего не кончилось, пока не обезврежена последняя мина». «Это понятно», — сквозь губы прошипела кошка. «Философ-пацифист». «А дальше-то что? Он знает, как эту штуку ущемушить?» «Знает», — уверенно ответила девушка. «Он нас за этим и послал». «Он в Питере?» «Питере. Адрес запоминай. Звездная, дом 16, квартира 40. Повтори. Улица Звездная, 16-40», — старательно повторила кошка и замерла, не зная, что делать дальше. «Ждешь-то чего?» — прошипела Люба. «Не могу же я тебя так бросить». Девушка качнула головой, или скорее обозначила движение. «Ты меня не вытащишь, сил не хватит». «Хватит, если рюкзак брошу». «Нет», — испугалась Люба и даже привстала. Это движение стоило ей дорого. Она взвыла, закусила губу и упала на тело невезучего джампера. Кошка заметила, как из-под ее худой, почти прозрачной ладони толчками выходит густая кровь, и ужаснулась, как ее много. Люба, похоже, лишила сознания. Кошка сняла футболку, критически осмотрела ее, признала почти чистой, сложила в несколько частей, осторожно отняв безвольно повисшую руку девушки, прижала футболку к ране. Ткань немедленно намокла. Отстегнув одну лямку у бэга, кошка просунула ее под тощее, почти невесомое тело и как могла стянула. В этот момент девушка снова почти очнулась и принялась с шипением обкладывать кошку по матери и по бабушке. Та с облегчением рассмеялась. «Никогда не думала, что буду так радоваться, слушая, как ты меня материшь», — сказала она. «Не утащишь», — проговорила Люба. «Я маленькая, но тяжелая, и рана плохая, кровью истеку. Ты мне водички оставь и мотыляй наверх. А как выберешься, пошли кого-нибудь, врачей, полицию, да хоть пожарных. Но главное, папке донеси Алексею. И поторопись. Черный где-то тут бродит, и он не человек уже. Встретит, убьет». Кошка в нерешительности замерла. То, что говорила Люба, было вполне логичным, но оставить ее тут, истекающую кровью... «Иди», — неожиданно мягко улыбнулась Люба. «Ты не вздумай помереть тут, хорошо?» — сказала кошка, поднимаясь и вскидывая на плечо бэк. «Слово скаута», — усмехнулась Люба. «Удачи!» — эхом отозвалась сердце мира.